Глава вторая. Если шарик лопнул, его уже не надуешь. Вернее, надуешь, но другой. Жизнь — это дорога, полная взлетов и падений. Каждый день приносит испытания, которые могут сломать человека. Но только сильные духи и вера в лучшее помогают ему продолжать путь. Трудности закаляют характер, превращая человека в того, кто способен вновь подняться на ноги после каждого падения. Матвей посмотрел на своих спутников и понял, что они даже не думают, что делать дальше. Барсик сожрал свое мясо и теперь вылизывался, как кот. А Баскель летал вокруг него и рассматривал питомца. «Ладно», — произнес вслух Матвей. «Будем делить нашу проблему на части и спланируем первые три шага. Итак», — он посмотрел на дорогу, почесал голову и дальше произнес. «Дорога имеет два конца». «Вы сделали очень глубокомысленное наблюдение, Рунг. Я вами восхищен». Всплеснул руками Баскеле, но в его глазах Матвей увидел насмешку. «А мессир не так прост, как хочет показаться». Догадался Матвей и махнул рукой на призрака. «Не мешайте думать, мессир, коли своих дум у вас нет. Видимо, понять, что у дороги два конца вам не дано». Баскеле от проповеди ученика открыл рот, хотел сказать что-то резкое, но закрыл рот и отвернулся. «Поэтому вариант пойти в нужном направлении оценивается в 50%. Это уже полбеды. Что нам надо в этой ситуации?» Краем глаза Матвей видел, как Баскеле перестал летать и стал прислушиваться к его словам. «Нам нужна подсказка друга. Это второй шаг», — радостно произнес Матвей и позвал. «Гензель, вылазь!» И тут же в руках Матвея оказался череп с искорками в глазницах. «Гензель, вот дорога, видишь?» «Вижу», — ответил череп. «Как ты думаешь, куда нам идти?» «А куда вы хотите прийти?» В ответ спросил Гензель, а Матвей задумался. «Ну, лучше всего в подземелье, где мы с тобой встретились, Гензель». «Это невозможно», — ответил Гензель, и Матвей оторопел. «Как это невозможно?» Почти шепотом спросил он. «Нас нет на острове магов». «А где мы?» — оторопело спросил Матвей. «Вы на материке, а мой пост в подземелье на острове. Брума сказала, что вас сюда перенес Головонок. Эта местность является закрытой... вспомнил, локацией». «И что, выхода нет, хотя есть дорога?» — спросил, не чувствуя огорчения, Матвей. К нему даже пришел прилив необъяснимой радости. «Мы сдохнем тут», — подумал он и произнес это вслух. «Вы не очень-то оптимистичны, командор», — осторожно произнес Баскеле. «Выход есть», — ответил из черепа дух Гензеля. «Если пойти направо, то вы попадете в разрушенный храм. Там есть обширные подземелья. Если пойдете налево, то попадете в крепость. Там тоже есть подземелья, но это тюрьма для преступников, в которой содержат тех, кто стал противником бога Рангира. Из подземелья есть выход из этой закрытой локации». «Я так понимаю, что хрен редьки не слаще», — произнес Матвей. «Слева темница, там храм с чем-то страшным. Иначе чего бы ему там стоять? И выбор между плохим известным и неизвестным, но вполне себе ужасным. Пойдешь налево — в тюрьму попадешь, пойдешь направо — смерть найдешь, пойдешь прямо — жену найдешь. И что хуже?» «Я вам так скажу, мой юный друг», — ответил мистер Баскеле. «Жена бывает хуже тюрьмы и смерти. Поверьте, я был на такой женат. Так что предлагаю...» — он сделал театральную паузу. «Сделать выбор вам за всех нас, вот, и не благодарите меня. Я должен был вам помочь. И какой интересный экземпляр у вас в руках. Там правда бедняка Гензель?» «Только часть его души, мистер Баскеле», — ответил череп. «Приходите в гости. Господин Рунг одарит вас своей магической энергией». Призрак метнулся к Матвею и исчез в черепе. «А тут у вас недурственно, Гензель», — прозвучал из черепа голос мессира Баскеле. Матвей поддержал череп и со вздохом сожаления, смешанного с необъяснимой радостью, убрал его в заплечный мешок. После этого он стал оглядываться. «А по сторонам дороги горы», — произнес он. «На них снежные шапки. Может, там есть выход? Может, там живут гномы в своих подземных городах?» — размечтался Матвей. «Барсик, лети, посмотри, что там!» «Сам лети, я тебе не гонец и не разведчик. Мне силы надо беречь и толстеть. Драконихи любят дракона в теле», — произнес с ноткой мечтательности дракончик. Матвей из-за отказа дракончика выполнить его приказ не расстроился. Он неожиданно произнес: «Слева горы, справа горы — это Кавказ». А затем повторил уже певуче: «Слева горы, справа горы — это Кавказ. Если хочешь быть здоров, занимайся. Тренируйся, летай, отжимайся. Девкам нравятся атлеты, а не жирные котлеты. Так что быстренько в полет ты собирайся». И, размахнувшись ногой, врезал ей по толстому заду барсика. Тот полетел по дуге, как футбольный мяч. На середине полета он истошно заорал и выпустил газы, замахал крыльями и стал нарезать круги над Матвеем, затем сложил крылья и в пике устремился на Матвея. Матвей понял, что его питомец решил напасть на своего хозяина. Он отпрыгнул в самый последний момент, и дракончик врезался в камни дороги со всего маха. От удара он расплылся кляксой, и замигала иконка. «Ваш питомец погиб, но вы можете его призвать через игровой час в истинном виде. Его характеристика воля снизилась на 2 единицы. Сейчас вы можете призвать костяного дракона смерти». Глядя на то, во что превратился его питомец, Матвей радостно произнес: «Вечная память павшим!» И, словно отдавая честь погибшему, поднял палец к небу. «Пуф, пуф, пуф! Покойся с миром!» — торжественно произнес он. «Брумос, это жертва тебе!» Тут же появился мертвый рыцарь в отливающих чернотой доспехах. От него исходила аура тьмы, и она страшила. «Ой, боюсь, боюсь!» — радостно и одновременно в страхе запричитал Матвей. В стальных перчатках, как в капкане, находилась душа барсика и билась, как зверь, попавшийся в западню. «Хозяин!» — раздался у него в голове вопль отчаяния. «Прости, я все понял!» В этом крике Матвей услышал столько ужаса, что обрадованно произнес: «Ого, как тебя проняло, бездельник! Если шарик лопнул, его уже не надуешь, зато можно надуть другой!» Черный рыцарь рассмеялся. «Ха-ха-ха! Все же ты забавен, Ронг-дурик! Ты сумел меня вытащить в открытый мир и достой награды. Забирай этого поганца!» Я его подправил. И он швырнул призрака-дракончика в его кляксу. Призрак втянулся в то, что осталось от питомца. «Костяной дракон, встань передо мной, как конь перед травой», — приказал Матвей. Красная клякса задымилась, с нее сошла плоть, и кости дракончика стали складываться в замысловатую конструкцию. Наконец они соединились, и с земли поднялся скелет барсика, и у него в глазницах появился зловещий зеленый огонь. Дракончик икнул и чихнул, из пасти вырвался густой зеленый дым. Костяной дракончик, стуча костями по камням дороги, подошел к Матвею и произнес: «Приказывай, хозяин!» «О-о-о!» — изумленно воскликнул Матвей. «А в обличии дракона смерти ты, барсик, гораздо привлекательней. Только, думаю, твоим девкам это не понравится». Черный рыцарь исчез, растворившись в черном дыме. Вскоре и сам дым рассеялся, но замигала иконка. «Вы вызвали бога 5 раз из 5 и выполнили задание вызвать одного из богов 5 раз. Ваши навыки улучшены. Мистицизм, 20-й уровень. Вы можете взывать к богам 2 раза в день и получать их божественную помощь. Благодать 200 единиц. Магический призыв 8-й уровень. Вы можете вызвать на помощь мистических существ до 20 уровня на 30 секунд. Медведь, сокол, барс при наличии заклинаний. Вы можете вызвать на помощь питомца на 1 час в истинной форме и в форме дракона смерти на 2 часа. «Растем», — обрадовался Матвей. «Становимся сильнее и бодрее», и неожиданно для себя запел. «Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, и нет, и нет. Слева горы, справа горы — это Кавказ. Слева горы, справа горы — это Кавказ». При этом он пустился в пляс, изображая танец лезгинку, и приговаривая: «Опа, опа, опа». От танцев его отвлекло пришедшее сообщение. «Вы исполнили песню и танец походного вождя. Все ваши характеристики выросли на 1 единицу на 2 часа. Вы дали питомцу в форме дракона смерти новое имя — Пятачок. Вы воодушевили питомца, и его характеристики выросли на 2 единицы на 2 часа. Вот и отлично. Пятачок, летим к горам вон туда. Матвей указал рукой налево от дороги. И проверь, что там. Потом доложишь. Дракончик разбежался, взмахнул костяными крыльями и взлетел. Сделал круг над Матвеем и сел. Все, хозяин, у меня закончилась энергия. Подсоби. Опа, вон оно как. Удивленно произнес Матвей. «Тебе, чтобы летать, нужна энергия». «Какая, пятачок?» «Некротическая, хозяин, иначе я буду ходить, и все». «Понятно. А где ее брать-то, эту некротическую энергию?» «У тебя она есть, дай ее, я полечу». «Хм». Задумался Матвей, и тут у него в голове забрезжила мысль. «А что будет, если он останется без энергии?» «Мессир Баскали, а что будет, если я отдам свою энергию дракончику смерти?» «Вы можете умереть, мой командор», — ответил голос Баскали. «Насовсем?» «Нет, пока не восстановитесь». «Примерно ясно. Полет пятачка отменяется. Идем к храму, там, может, найдем одного из богов, и он нам поможет. Таков мой план». «Гениально!» — просисекал мессир Баскали. «Вы растете на глазах, мой командир». «Слышать это приятно, мессир, но лезть здесь неуместно». «А что уместно?» — тут же спросил Баскали. «Уместна ваша помощь, мессир. Порядок выдвижения следующий. Вы летите вперед и разведываете местность по пути нашего движения, Барсик. Вернее, теперь пятачок. Идет последним и перекрывает наши тылы. Вопросы?» «Есть», — тут же ответил Баскали. Матвей, чувствуя подвох, быстро добавил. «Не принимаются. Исполнять. Пятачок, не дрейф. Научишься летать. Пошли в разрушенный храм. Может, он принадлежит одному из забытых богов, и он нам поможет». Дракончик ничего не ответил, повертел головой и, гремя костями, поплелся следом за хозяином. Баскали вылетел из заплечной сумки и недовольно произнес. «Командор, вы несколько наивны. Я бы даже сказал, чересчур. Если храм заброшен, то бог из этого места давно ушел или его выгнали. Не лучше ли пойти туда, где тюрьма?» «Ага, и нас посадят за решетку», — ответил Матвей. «Зато там кормят отбросами, командир. А для вас это деликатес, и мы жить будем. Потом лет через 100 вы придумаете, как оттуда выбраться». 100 лет?» — воскликнул Матвей. «Я не готов столько ждать и не хочу в тюрьму. Это противно моему здравому смыслу. Вы вон... «Мессир Призрак, и вам года нипочем, а я за 100 лет состарюсь. Не переживайте, если не найдем бога, что обитал в храме, назначим его на место другого. Я знаю одного, он пока...» «Ну, это не важно», — произнес Матвей. Он заметил, каким заинтересованным стало лицо мессира. «Летите, мессир, летите, а мы с пяточком пойдем». Он махнул рукой, указывая направление, и зашагав, снова затянул песню. «Куда идем мы с пятачком?» Следом ковылял питомец, гремел костями и приговаривал «Уф, уф!». Призрак Баскали улетел вперед, где намечался подъем дороги на холм. Вернулся он быстро и доложил. «Командир, там 2 крестьянина прямо на спуске за холмом. Но это не простые крестьяне!» И замолчал. «А какие?» — спросил Матвей, не дождавшись продолжения. «Золотые?» «Нет, это оборотни, только в человеческой ипостаси. Сейчас день, и они не обратились в чудовищ». «Они опасны?» — спросил Матвей. «Их 2, а вы 1. Если нападут, вы не спасетесь. У них сил больше, но есть один для вас приятный момент. Оборотни в человеческой форме не злые и не кровожадные. Кроме того, вы мертвяк, они мертвечину не едят. Были бы вы вампиром, они бы вас точно сгубили. Сначала обманули бы, заманили, а потом, когда на небе появилась луна, сожрали бы. Такие вот они». Матвей ни на миг не задумался. Он снова запел то, что пришло ему в голову. «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу, грудью проложим себе». «Не бойтесь, мессир, где наша не пропадала?» — решительно заявил Матвей. «А где ваша не пропадала?» тут же спросил излишне любопытный мессир. «Там, где надо, мессир. Что вы знаете о вампирах? Если тут есть оборотни, вполне возможно, есть и вампиры». «Странное замечание, Рунг», — задумчиво произнес призрак Баскали. «Откуда у вас такое «Такое, — замялся мессир, — откровение. Свыше, мессир. Про оборотни вы рассказали. А что вы знаете о вампирах?» Баскали вытащил из недр своей призрачной мантии призрачную книгу и стал листать. «Вот», — послюнявив палец и перевернув пару страниц, произнес он. «Вампиры появляются там, где водятся летучие мыши подземелий. Мыши пьют кровь живых людей и нелюдей, впрыскивая в кровь яд гемофилии. Если вовремя не излечиться, то разумный становится трелом, то есть обращенным. Он может жить и ходить при свете дня, но уже питается кровью. Причем кровь животных ему тоже подойдет. Со временем, примерно через 100 лет, трел превращается в настоящего вампира. И ему уже нужна кровь разумного. Они пьют ее, потому что в крови находится душа, и, поглощая кровь, они поглощают душу. Достаточно одного укуса вампира, чтобы поработить душу разумного. Через 1000 лет вампир превращается в лорда вампиров. И ему не нужна кровь, он питается магической энергией ночи и может жить только при свете луны. Днем их кожа начинает гореть. Сердце вампира – дорогой ингредиент в алхимии. Враги вампиров – оборотни. С ними у них непримиримая вражда. Призрак закрыл книгу и произнес. «Как-то так, дорогой мой Рунг». «Значит, — радостно произнес Матвей, — вампиры нам враги, а враг моего врага — это мой союзник. Вперед, друзья! Пока мы все вместе, мы непобедимы! Смело, товарищи, в ногу!» — мелькнула иконка. «Вы спели героический марш. Ваши навыки повышены на 2 единицы на 2 часа». «Надо же, а тут нехило раздают скиллы!» — произнес Матвей и бодро зашагал дальше. Следом гремел костями питомец, и в такт пению Матвея пыхтел уф-уф. Крестьян он обнаружил, как только перевалил через вершину холма. 2 крепких мужика сидели на камнях с мрачными лицами. Они из-под лобья смотрели на приближающуюся процессию. На всем их облике лежала печать скорби. «Здорово, мужики!» — поприветствовал их Матвей. «Как спали, ночевали?» «Ты кто?» — спросил тот, кто сидел справа. А тот, кто сидел слева, пояснил. «Ермил, это же мертвяк. Что ты с ним разговариваешь?» «У него вон дракончик и призрак, значит, непростой мертвяк», — заметил тот, кого назвали Ермилом. «У вас что-то случилось?» — спросил Матвей и тут же похолодел. Он сам напросился на задание, и неизвестно какое. А лица крестьян просветлели. «Случилось, мертвяк. Нам нужна помощь», — внесен произнесли они. Иконки с заданием пока не было, и Матвей решил, что обойдется. «Ну так Бог вам в помощь!» — нашелся Матвей и сделал шаг, чтобы пройти мимо них. «Постой, добрый мертвяк!» — остановил его Ермил. Голос при этом у него был совсем недоброжелательным, и Матвей остановился. Не иначе, как магия. Подумал он, не в силах сделать следующий шаг. «У нас с тобой, мертвяк, есть общие враги!» — произнес Ермил. «С чего ты взял?» — недоверчиво спросил Матвей. «Вон, у тебя видно, что вампиры тебе враги». И мужик рассмеялся. «Я могу видеть скрыто. Рунг Дурик, нам нужна помощь. И мы с братом просим тебя нам помочь». Вот тут пришло сообщение, которое не обрадовало Матвея. Но он помимо своей воли радостно произнес. «Я помогу». И прикрыл рот рукой. Замотал головой и замычал. Но было поздно. «Вам предложено задание. Помочь оборотням. Задание редко, награда вариативна. Принять — отказаться. В случае отказа отношения с оборотнями — -100». «Как тут откажешься?» — подумал Матвей и ответил. «Принять», — убрал руку от рта с веселым видом, но огорченным голосом он спросил. «Что нужно делать?» «Впервые вижу мертвяка, который так радостно идет в логово вампиров», произнес напарник Ермила. «Меня Урмила зовут, Рунг. Брата Ермил, нашу сестру Ермила. Она в плену у вампиров. Вчера Треллы ее с болота тащили. Нам надо ее спасти до утра завтрашнего дня. Иначе девочку ждет лютая смерть». «Я вам говорил», — скорбно произнес призрак Баскеля, «что в тюрьме безопаснее. Подумаешь, какое-то столетие. Что это значит пред вечностью?» Он произнес это весьма пафосно. Замолчав, устремил взор вдаль, как будто наблюдал эту самую вечность. «Вы же оборотни», — утвердительно произнес Матвей. «Чего сидите, не идете вызволять сестру?» «Мы слабые оборотни, недавно обращенные через ритуал», — ответил Ермил. «А отец сказал, чтобы мы доказали свою силу и отбили сестру. Вот не знаем, как это сделать». «Ну, это понятно», — кивнул Матвей. «А от меня вы чего ждете?» «Ты мертвяк. Пойдешь в заброшенный храм и найдешь нашу сестру. Найдешь и вызволишь, а мы отцу скажем, что это мы ее спасли». «Интересное начало», — иронично произнес Матвей. «Нет, вы пойдемте со мной и поможете мне». «Понятно», — сурово произнес он. «Где находится заброшенный храм?» «За поселком». «За поселком? А что, у вас там все оборотни?» «Нет, только избранные». «И кто вас избрал?» — спросил Матвей. «Слушай нашу историю», — со вздохом произнес Ермил. «Иначе не поймешь, как спасти нашу сестру». И он начал свой рассказ. Шепот луны над забытым храмом. Деревня Каменные Холмы, как говорили старики, что прожили долгую жизнь и помнили прошлые времена, всегда жила в тени. Не в тени вековых сосен, что обступали ее со всех сторон, а в тени чего-то более древнего и зловещего. Эта тень исходила от заброшенного храма на холме среди туманных болот, чьи черные, как смоль, стены казались высеченными из самой ночи. Местные жители избегали его, шепчась о проклятии и о том, что там обитает зло. Давным-давно люди ходили в этот храм и молились Богу о своих нуждах, но однажды их барон вернулся из темной пещеры на склоне гор и превратился в чудовище. В окрестностях появилось зло, храм Бога был осквернен. Зло, как оказалось, было не просто легендой. Оно имело острые клыки, жажду крови и не нуждалось в солнечном свете. Вампиры. Они пришли из храма, словно пробудившись от векового сна, и начали свою охоту. Сначала пропадали домашние животные, потом одинокие путники. Страх холодный и липкий окутал каменные холмы. Староста деревни Селиван был человеком суровым, но справедливым. Он видел, как его односельчане бледнеют от ужаса, как матери прячут детей, как мужчины сжимают кулаки, но не знают, как противостоять невидимому врагу. Обычно оружие было бессильно против существ, что могли растворяться в тени и двигаться с невероятной скоростью. Однажды в одну из самых темных ночей, когда луна была скрыта за тучами, Селиван отправился к старому знахарю, жившему на отшибе. Дед Мандур, как его звали, был хранителем древних знаний, которые многие считали забытыми. «Дед Мандур», — начал Селиван, его голос дрожал от усталости и отчаяния. «Нас губят. Из храма вышли те, кого мы боялись даже упоминать. Мы не знаем, как с ними бороться». Старый знахарь, сгорбленный и морщинистый, как старое дерево, поднял на старосту свои проницательные глаза. «Я знаю, Селиван. Я чувствую их холод. Но и у нас есть свои древние силы». «Тихо», — почти шепотом произнес старик. «Пошли со мной». Он поднялся с лавки и повел старосту в свою хижину, где воздух был пропитан запахом трав и чего-то дикого, первобытного. На столе лежала старая, потрепанная книга, переплетенная кожей. «Эта книга», — еще тише прошептал Мандур, — «хранит тайны оборотней, тех, кто может принять облик волка. В давние времена, когда мир был моложе, наши предки использовали эту силу для защиты от зла». Селиван слушал, не веря своим ушам. «Оборотни, волки...» Это казалось безумием, но отчаяние было сильнее скептицизма. «Но как?» — спросил он. «Это не просто превращение», — объяснил Мандур. «Это связь с духом волка, с его силой, его яростью, его инстинктами. Это требует жертвы, дисциплины и глубокого понимания природы. И самое главное, это должно быть сделано с чистым сердцем для защиты тех, кого любишь». Старик поведал Селивану о ритуале, о травах, которые нужно собрать под полной луной, о словах, которые нужно произнести о том, как принять в себя дух волка. Это был долгий и опасный путь. Староста вернулся в деревню и собрал самых отважных мужчин. Он рассказал им о том, что узнал. Не все поверили, но страх и надежда заставили их прислушаться. Они решили попробовать. Под покровом следующей полной луны, когда серебристый свет пробивался сквозь облака, группа мужчин, включая старосту, отправилась в лес. Они следовали указаниям знахаря, собирая травы, произнося древние заклинания, которые звучали так. «Не боимся мы волка и сову. Мы в полночный час собираем трынь траву. И дубы-колдуны пошепчите в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Мы в полночный час завоем волками, и враги перед нами падут». Когда луна достигла своего зенита, мужики почувствовали, как что-то меняется внутри них. Это была не просто боль, это было ощущение, будто их кости ломаются и перестраиваются, будто их кожа растягивается и покрывается шерстью. Ярость, дикая и необузданная, захлестнула их. Они рычали, их тела изгибались, и в следующее мгновение перед луной стояли не люди, а огромные могучие волки. Первая ночь была хаосом, инстинкты боролись с разумом. Но страх за своих близких, за свою деревню был сильнее. Они почувствовали запах вампиров, их холодное присутствие. Матвей и Баскаля притихли, заслушавшись рассказчика. Но Ермил остановился, не рассказав до конца. «А что было дальше?» — нетерпеливо спросил Матвей. «Что дальше?» — тяжело выдохнул Ермил. «Наши деды и прадеды начали кровавую битву с кровопийцами, выслеживая их в болотах и в поместье барона. Но в храм нам не было входа. Там любое наше колдовство таяло, как дым на ветру. А барон словно паук, плел свою паутину, заменяя павших слуг новыми. И вот теперь настал черед нашей сестры». Его голос дрогнул. Она отправилась собирать сладкую осоку траву на болотах и попалась в их сети. «Теперь ты понимаешь, что мы не сможем ее спасти. Она в храме, где наши силы бесплодны». «Да уж», — выразил свое мнение в двух словах Матвей. «И вы считаете, что я могу справиться с тем, с чем не могли справиться оборотни?» «Я считаю, что ты мертвяк», — ответил Урмил. «Потерять тебя не жалко. Вампиры не пьют кровь мертвецов. У вас нет души и нет силы, чтобы питать жизнь вампира. Так что, если ты умрешь, ничего страшного не случится. Бездушным вообще нет места на земле. Без вас воздух будет чище. Вот ты, Рунг, воняешь, как протухшая рыба». «Спасибо на добром слове, Урмил», — внешне радостно воскликнул Матвей. «Не за что. Иди спасай нашу сестру и не воняй тут». «Ты очень добрый, Урмил. Может, покажешь дорогу?» «Покажу, чего не показать. Иди вон туда». Он вытянул руку вдоль мощенной камнем дороги. «По дороге дойдешь до поместья. За ним кладбище, за кладбищем храм. Все просто». «А как я узнаю, какая ваша сестра, если там будут другие женщины?» — спросил Матвей. Урмил посмотрел на Ермила и поделился с ним своим мнением. «Он меня утомляет. Эти зомби вообще тупые. Она живая, мертвяк. Остальные вампиры». «А как я отличу живую девушку от вампира? Она вообще девушка?» «Девушка, мертвяк!» — рявкнул Урмил. «Не вздумай к ней приставать!» «Я не о том!» — скривился от грубости мужика Матвей. «Вампиры что, похожи на мышей или людей?» «Они похожи на людей!» — ответил молчавший Ермил. «Вот тебе ее оберег. Как только ты найдешь Ермилу, оберег засветится зеленым светом!» Он протянул маленький холщовый мешочек на веревке Матвею. Тот всмотрелся в него и увидел описание. «Оберег Ермил и красивый. Защита от магии вампиров. Заклятие огненного плаща. Урон 10 единиц в секунду на 10 секунд огнем». «А чего он у вас, а не у нее?» — спросил Матвей. «Рунг!» — с угрозой в голосе произнес Урмил. «Ты задаешь слишком много вопросов». «Ладно, я пойду», — ответил Матвей. «Где встречаемся?» «Тут», — ответил Урмил. «Почему тут? Встретимся в поместье барона», — предложил Матвей. «Там я, если выживу, передам вам сестру». Урмил побледнел, сглотнул, его кадык пришел в движение. Он посмотрел на брата, и тот, скривившись, кивнул. «Ладно, встретимся в поместье, Рунг», — неохотно согласился Ермил. За спиной Матвея раздался голос Пятачка. «Хозяин, отпусти, устал, есть хочу». «Да без проблем, Пятачок, куда пойдешь?» «К себе, в пустынные пещеры», — скорбно произнес Пятачок. «Ну, иди отдыхай», — отпустил питомца Матвей. Дракончик рассыпался костями, и те истлели, оставив на дороге кучу костяной муки. Костяная мука дракона смерти – ингредиент для алхимии. Свойства неизвестны. Прочитал надпись над кучкой Матвей и бережно собрал останки питомца, убрал в сумку и посмотрел на грустного мессира Баскеля. «Отчего печалитесь?» — широко улыбаясь, спросил Матвей. «С вами прощаюсь, Рунг. Прощайте и помните. После вашей кончины я буду обречен на вечные скитания». Баскель вытер призрачную слезу, набежавшую на глаза. «Не хороните гоп, пока не перепрыгнете». Со значением произнес Матвей и заставил троих слушателей задуматься. Сам уверенно пошел по дороге с мыслями, что чему быть, того не миновать, поэтому переживать не стоит. Следом полетел задумчивый призрак мага. Они миновали деревню, что находилась на левой стороне дороги. К дороге примыкали огороды, и на них работали бабы. Они стояли и смотрели на двух странных путников, но не заговаривали и не старались их окликнуть. Матвей машинально всматривался в людей и неожиданно спросил мессира. «Мессир Баскеля, вам не кажется странным, что женщины тут работают в нарядных одеждах с бусами и в красочных головных уборах, а Ермил и Урмил были одеты в обноски?» «Что?» — вышел из задумчивости призрак мага. «Я спрашиваю вас», — повторил свой вопрос Матвей. «Вам не кажется странным, что женщины тут работают в нарядных одеждах с бусами и в красочных головных уборах, а Ермил и Урмил были одеты в обноски?» «Да кто их поймет, этих крестьян, Рунг? Я никогда не задумывался о таких вещах. Поймите, мой друг, есть на свете более серьезные материи, о которых нужно думать». «Например?» — спросил Матвей, чтобы хоть как-то скрасить время утомительного путешествия по дороге. «Например, круговорот воды в природе. Это же безумно интересно. Вот послушайте». «Я знаю, мессир», — перебил слово охотливого мага Матвей. «Вода испаряется, поднимается в небо, там охлаждается и выпадает дождем, это все знают». «Да вы что?» — ошарашенно воскликнул призрак Баскеля. «Откуда? Я только недавно, лет 300 назад в этом разобрался и написал трактат. Вы его читали?» «Нет, я читал другие книги». «Какие другие?» «Географию в школе, мессир». «Не шутите, Рунг, вы никогда не учились. Вас отдал мне ваш отец на обучение, когда вам было 6 лет. С тех пор вы были при мне». «Вы забыли, мессир», — улыбнулся Матвей. «Это только тело вашего ученика, а душа в нем совсем другого человека». «Да?» — протянул с немалым удивлением и недоверием в голосе Баскеля. «Где же учат рабов? Что это за школа?» «Средняя, мессир». «Средняя. Не слышал. Ну да ладно. Бабы-то одеваются, чтобы привлечь мужчин, Рунг. Поверьте мне, они все очень коварны и хитры. Уж я-то пожил и знаю». Мессир вздохнул и вновь погрузился в свои размышления. Впереди показался заросший диким виноградом каменный забор. Арка въездных ворот облупилась до кирпича, и дорога по бокам обросла старыми дубами. «А вот и поместье», — догадался Матвей. «Полетайте, мессир, посмотрите, есть там что-то опасно или нет». «Рунг», — возмутился призрак мага, — «вы совсем не уважаете старость». «Уважаю, мессир Баскеля, но вам все равно ничего не будет, вы бесплотный дух, так что извольте выполнять». Последнее слово Матвей произнес нажимом. Он уже понял, что уговаривать своих спутников бесполезно, они понимают лишь приказы. Мессир скривился, но полетел. Скоро вернулся и доложил тихим, как в могиле, голосом. «Никого, командор, можете продолжать движение, а я, если позволите, присоединюсь к Гензелю». «Присоединяйтесь, мессир», — милостливо разрешил Матвей. Матвей, словно паук, плел свою паутину плана. Он разделил его на 3 четких этапа, каждый из которых был как звено в цепи. Добраться до поместья барона, превратившегося в вампира, найти место, где можно призвать бога, вызвать самого бога. Дальше он не заглядывал, как капитан корабля, сосредоточенный на маршруте. Эти 3 шага, как якоря, держали его в центре бурного моря событий. Попав в игру, он стал ее пленником, но не терял самообладания. Он неукоснительно следовал своему плану, как опытный мореплаватель, доверяющий звездам. И хотя не всегда достигал желаемого, он знал, что в мире игры правят не только его желания, но и непредсказуемая воля судьбы. Матвей почти благоговейно зашел под обшарпанную от времени арку из красного кирпича. прошел по заросшей буйной травой аллее. Он шел осторожно, оглядываясь на скульптуры людей. Античных героев, с которых уже слезла белая краска, обнажив кладку из камней. Один постамент был пуст, а статуя валялась в траве. Матвей огляделся более внимательно, но ничего подозрительного не обнаружил. Он подошел к постаменту, очистил его рукой от пыли и сора, затем произнес громко и отчетливо: «Это жертвенник Богу». И, прыгая вокруг постамента, затянул: «Тень забвения, приди, открою я тебе пути, куда еще ты не ходила и где еще ты не была, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Затем положил на постамент горку пепла, оставшуюся от пятачка. В воздухе сгустилась тьма, она стала осязаемой, плотной, и из туманного облака появилось красивое лицо женщины. Оно было в тени капюшона ее плаща. «Я приняла твою жертву, Рунг-ду-рик. Что за место, о котором ты говорил?» — спросила женщина. «Аквест?» — спросил Матвей и ехидно ухмыльнулся. «Наглец!» — бесстрастно произнесла тень забвения. И появилась иконка. «Вам предложено задание. Рассказать о месте, в котором вы находитесь. Принять, отказаться». «Принять», — ответил Матвей и тут же всполошился. «А награда?» «Твоя жизнь, жрец нескольких богов», — мелодично рассмеялась богиня. «Ха, моя жизнь. Я умру и воскресну. Я тут бессмертный. Давай нечто более существенное». «Я подумаю», — улыбнулась богиня. «Поверь, не обижу». «Ладно, поверю», — ответил Матвей. «Это место — закрытая локация, где томятся противники неназываемого Рангира». «Шш!» — злобно зашипела богиня. «Не называй его имени». «Я не назвал, я прилепил ему прозвище, так что это тот самый, кого вы все боитесь и не называете вслух». «Я поняла, ты смышленный зомби», — ответила, быстро успокаиваясь, тень забвения. «От тебя есть польза, смертный. Я еще раз предлагаю тебе как награду снять копию матрицы твоего сознания и открою тебе тайну. Если у себя в мире ты погибнешь, то твою копию сознания можно будет пересадить в другое тело. А это и есть бессмертие, мой жрец». Матвей задумался. Богиня предлагала ему очень жирный пирог и весьма привлекательный. Он почесал за ухом и спросил: «А ты будешь использовать мое сознание в своих целях?» «Только с твоего разрешения. Это закон галактики, человек. Так что?» Глаза богини рассматривали Матвея, и в них была искорка веселья. «А давай», — махнул рукой Матвей. «Ты правильно все рассудил. Как твое имя в миру?» «Матвей». «Хорошо, Матвей. Приходи на кладбище, найди пустую могилу и ложись в нее. Остальное я сделаю сама. Я еще тебе нужна?» «Да, богиня, у меня есть задание. Пробраться в подземелье вампиров и освободить девушку. Нужна помощь». «Помощь», — повторила тень забвения и задумалась. «Вампиры — слуги Ширгаратца, а он слуга Головоногого. Тебе будет нелегко, но я дам тебе силу использовать укрытие в моей тени два раза, пока ты в подземелье. Ничем другим помочь не могу, хотя я вижу, что ты сотворил с моим даром нечто невообразимое и превратил питомца в нежить. Он тоже сможет прятаться в моей тени и атаковать из нее. Прощай, Матвей». И облако растворилось в серости дня. «Ну, это лучше, чем ничего», — вслух проговорил Матвей. «Что дальше?» — спросил он сам себя. «А дальше?» Он воровато огляделся, не подсматривает ли кто за ним, и подумал, что надо спланировать следующие три шага. «Итак, новые шаги. Исследовать поместье. Быть может, найду подсказку или что-то полезное. Отправиться на кладбище, отыскать пустую могилу». «Вот так разработчики», — мстительно размышлял Матвей. «Небось, разыскивайте меня, а меня нет в подземелье. Ищите, ищите». Он был доволен. У него был план, а у его мучителей проблемы. Матвей уже догадался, что два специалиста, которые поместили его в капсулу, поняли. Внутри лежит не он, а Сунг. Матвей тихо рассмеялся. «Ха-ха, так вам и надо». Но он не думал о том, что его сознание теперь связано с неигровым персонажем, неписью или мобом. Антон и Игорь уже две недели находились в подземной лаборатории, где стены хранили тайны, а воздух был пропитан напряжением. Антон с тревогой наблюдал, как разворачивается новая голова в дополнении. Когда Волкова беглеца вернули, Антон почувствовал легкое облегчение, но вскоре система преподнесла ему сюрприз, которого он никак не ожидал. Вместо ожидаемого объекта X, которым был Волков, на экране появилась надпись «Объект Сунг». «Какой еще Сунг?» — недоуменно подумала Антон. Проверил скрипты программы и был несказанно удивлен. В теле объекта X жил моб по имени Сунг с характеристиками как объекта X, так и своими, только ослабленными. Антон залез в информационное окно и стал смотреть, откуда мог попасть в тело Волкова этот самый Сунг. И с ужасом понял, что произошло нечто неверное. Лог событий показывал, что во время ритуала переноса сознаний, который был заложен в тайной лаборатории и который даже не был отлажен до конца, произошел сбой, а теперь телом подопытного завладел цифровой персонаж. Но как это могло произойти, для него было непонятным. Он несколько раз пытался изменить программный код объекта и вернуть ему прежнее имя и атрибуты, но каждый раз после перезагрузки системы появлялся все тот же Сунг. Отчаявшись что-либо исправить, Антон позвал Игоря наперекор. «Ты же не куришь!» — удивленно приподнял брови врач Игорь. «Теперь закурю!» — убитым голосом произнес Антон. «Пошли, угостишь сигареткой?» Они вышли в курилку. Игорь закрыл дверь и подал сигарету Антону. Тот взял, неумело подержал в руках и сунул в рот. Игорь поднес к сигарете огонь зажигалки. Антон вдохнул дым и закашлялся. «Рассказывай», — тихо проговорил Игорь. «Что случилось на этот раз? Снова не наш подопечный?» «Можно и так сказать», — вытирая выступившие слезы, прошептал Антон. «Поясни», — напрягся Игорь. «Что-то я не пойму». «Наш объект поменялся сознанием с неигровым персом по имени Сунг. Это такой призрак, которого поселили охранять подземелье». «И что? Я не догоняю, Антон. Ты хочешь сказать, что сейчас в капсуле лежит тело Волкова, а внутри него в мозгах сидит этот призрак?» «Да, это объясняет его дикое поведение. Он захватил власть над телом Волкова во время игрового процесса. Я не могу понять, как это могло случиться. Игорь, я не знаю, что делать». «Что делать?» — задумался Игорь. «Искать Сунга в сознании Волкова? Это же призрак?» «Да, но его нигде нет», — тихим, трагическим шепотом произнес Антон. «Я все облазил. Все подземелье, город на поверхности, всю локацию. Нет Дурика, призрака». «Так, может, он среди неписи бродит?» «Нет, не бродит». «А возможно, что он поменял имя?» — спросил Игорь. «Как? Как он сам мог что-то поменять? Это же игра. Он внутри нее и не имеет возможности вызвать меню персонажа. Эта функция у него закрыта. Вернее, меню персонажа вызвать может, но не может что-либо менять». «Странно», — потушив сигарету, произнес Игорь. «Надо будить Волкова и поговорить с ним». «Ты думаешь?» «А что тут думать? Он-то знает, где его перс бегает, вот и спросим. Чудной он этот, Волков, но живучий. Другие гораздо раньше ласты склеивали, а этот...» «Пошли, разбудим и поговорим», — встал со скамьи Игорь и первым направился в лабораторию. «Я сейчас вколю ему зелье пробуждения», — улыбнулся Игорь и, набрав шприц, воткнул иглу в руку. Он осторожно стал вводить препарат и не заметил, как открылись глаза подопечного. Не обратил внимания на это и Антон. Он корпел над клавиатурой, щелкая по кнопкам. Игорь уже заканчивал вводить препарат, как сильная рука ухватила его за руку со шприцом, вывернула, выхватила шприц и с размаха воткнула ему в глаз. Лабораторию потряс отчаянный визг и крик полный боли. Антон подпрыгнул, глянул на Игоря и замер с открытым ртом. В его глазнице торчал шприц, а сам он орал, как резанный. В капсуле сидел Волков и отталкивал Игоря. «Игорь!» — закричал Антон. Волков оторвал от себя провода электродов, трубку капельницы и вскочил. Он словно зверь оскалился, примериваясь к Антону, и тот юркнул под стол. Рык пронесся по лаборатории, заставил двух других лаборантов закричать и броситься к дверям. Волков проследил за ними взглядом и метнулся следом. В дверях он столкнулся с вооруженными охранниками. Ловко подсечка сбил одного с ног, выхватил автоматы, схватив его за ствол, как дубину, врезал второму по голове. Охранник повалился на пол, а голый пациент выскочил в коридор. «Это ад!» — закричал он. «Подземелье демонов!» А затем рванул прямо, по коридору, навстречу двум вооруженным людям. Те не стреляли, они хотели его схватить. Голый парень упал на пол, проскользил по полу и врезался в одного из них. Тот с ревом повалился на беглеца, второй схватил его за ноги и не давал брыкаться. Пленник рычал, пытался кусаться, но уже подоспела помощь. Его скрутили, надели наручники на руки, ноги связали ремнем, снятым с брюк охранника, и потащили рычащего пленника обратно в лабораторию. Вечером того же дня в кабинете коменданта командного центра Николай Павлович, которого все запросто прозвали Палыч, собрал Антона и врача Игоря с перевязанным лицом. Он сурово посмотрел на двоих испуганных парней и, поняв, что они на грани срыва, смягчил тон. «Ладно», — произнес он мягче, чем хотел. «Говорите, что произошло». Игорь замотал головой и, видимо, не находил слов, затем выдавил из себя. «Давайте поменяем тестера». «Как это?» — удивленно глядя на него, спросил Палыч. «Его нужно убрать из проекта», — ответил врач проекта, сверля начальника одним глазом. «Он сумасшедший!» «Ясно. Что ты скажешь, Антон?» Палыч посмотрел на испуганного программиста. «Николай Павлович, я скажу, что мало что понимаю». «Вот как». «Один понимает все и требует убрать пациента. Второй, который отвечает за программное обеспечение, говорит, что мало что понимает. А при этом подопытный второй раз покидает свое место и наводит, мягко сказать, беспорядок. С увечьем сотрудника проект. Как это понимать?» Игорь с мольбой посмотрел на Антона и почти плача попросил. «Скажи ему все, Антон». «Да, расскажи мне все, Антон. Не бойся. Хуже уже не может быть», — почти невозмутимо произнес Палыч. «В теле Волкова не тот», — ответил Антон. «Не понял». «Сейчас в теле подопытного бета-тестера программа МОБА, которая управляет его поведением». «Это все, что я понял, Николай Павлович. Мы потеряли Волкова. Он поменялся сознанием с NPC». «Еще больше заплутал. Ты можешь объяснить человеческим языком?» Палыч еле сдерживал себя. Антон это заметил и стал поспешно объяснять. «Примерно дело обстоит так. Сейчас в теле Волкова чужое искусственное сознание. Оно управляет его поведением. Он не может быть адекватным. Тот, кто в нем, видит наш мир как мир демонов. Все, что заложено у него в поведении, теперь перенеслось на нашего подопытного, а его сознание или подавлено, или стерто. Это произошло в закрытой локации подземелья. Там опробовалась программа переноса сознания, но она не доделана, и там стояла преграда в виде призрака, который не должен был пропустить Волкова в эту локацию. Перед ней погибло двое бета-тестеров. Не выдержав страха, они умерли. А Волков прошел барьер, не знаю почему. И он поменялся сознанием с мобом, цифровым персонажем, который охранял эту область. Сейчас в капсуле лежит некто Сунг». Николай Павлович думал недолго. «Ну, это более-менее понятно. Волков еще тот парень, боец. Такого просто страхом не остановишь. Но если тут Сунг, то где Волков?» «Он исчез», — ответил Антон. «Куда исчез?» «Не знаю. Его нет в локации. Остров магов как локация, она изолирована от игры в целом».